и отправилась в келью. Было уж поздно, не пожелала игуменья говорить ни с кем из встретивших ее старец, всех отослала до утра. Хотела ей что-то сказать мать Веринея, но Манефа махнул рукой, примолвив «после, после», и Веринея покорно пошла в келарню. Глава 12. Когда Марья Гавриловна воротилась с Настиных похорон, Таня узнать не могла своей сударыни. Такая стала она мрачная, такая молчаливая. Передрогло сердце у Тани. Что за печаль она думает? Откуда горе взялось? Не по Насте же сокрушаться, да тоской убиваться. Иное, что запало ей на душу. Две недели прошло. Грустная, ко всему безучастная, Марья Гавриловна вдруг оживилась, захлопотала, и что ни день, то делалось суетливее. Зато дело хватится, за другое примется, ни того, ни другого не доделает. То битый час сидит у окна и молча глядит на дорогу, то из угла в угол метаться зачнет, либо без всякой видимой причины порывистыми рыданиями зарыдает. Путного слова не может Таня добиться. Попусту гоняет ее Марья Гавриловна туда и сюда, приказывает с нетерпением, отсылает с досадой. Спросит, о чем ее Таня, промолчит, ровно не слыхала, либо даст ответ не в попад. По ночам вздыхает, тоскует. Станет поутру Таня постель оправлять. Думка хоть выжми, мокрехонька вся. Думка — маленькая подушка, подкладываемая под щеку. И каждый день хуже да хуже. Тает Марья Гавриловна, ровно свеча на огне. «Лихие люди изурочили», — думает Таня, не зная, чем иным растолковать необычные поступки и странные речи Марьи Гавриловны. Изурочить — колдовством навести на человека болезнь, испортить. Либо притку по ветру на нее пустили, либо след ее из земли вынули. Притка, посредством порчи, напущенная болезнь с обмороками, беспричинными рыданиями и истерическими припадками. Как тому горю пособить? Кому сурочить, сударыне, злую болесть, лиходеями напущенную? Сурочить, знахарскими заговорами, снять напущенную на человека болезнь. Слыхала Таня, что по соседству с каменным вражком в деревне Елфимове живет знахарка, тетка Егориха, и что пользует она от урочных скорбей, от призора очес и от всяких иных злой ворожбой напускаемых на людей недугов. Урок — порча, призор очес — сглаз, порча, происходящая от взгляда недобрым глазом. Заговор ли отчинить, порчу ли снять, кумуху ли отогнать, при резах, порубах кровь остановить, другое ли знахарство какое понадобится. Все деревенские тетки Егорихи кучатся и завсегда от нее пользу видят. Кумуха — лихорадка. Но в честных обителях скита Комаровского знахарку не жаловали. Матери-келеницы распускали про Егориху славу нехорошую. Она здесь нечистой силой знается. Решилась де креста и молитвы, и душу свою самому сатане предала. От кобий и волхвований Егорихи честные старицы святыми молитвами скит ограждали. А белицам строго-настрого наказывали не то что говорить с нею, не глядеть даже на кудесницу, угрожая за ослушание помстою от Господа. Помста — наказание, мщение. При каждом упоминании имени знахарки, крестясь и на левую сторону отплевываясь, старицы одна речистей другой чудные дела про нее рассказывали. Говорили, что водится Егориха и с лесною, и с водяною, и с полевой нечистью. Знается со всей силой преисподнюю. черным вороном летает под облаки.